Впрочем, она от меня никуда не денется. А вот возможность пересечь на волшебном судне Ассоль Великий океан не всегда-то выпадает человеку. Моему отцу такой возможности судьба не предоставила. Я зачислена на Ассоль как метеоролог-радист. Вы когда-нибудь слышали о таком сочетании? Я нет. Но я почему-то как предчувствовала, постаралась приобрести эти две профессии. И вот уже они фигурируют в ведомости бухгалтера Ларисы. У Сережи тоже две профессии. Он и лаборант, и радист. Мы будем подменять друг друга. Думал ли он, когда мальчишка между делом выучился у отца морзянки, что это ему пригодится в жизни? На Ассоль слишком малый экипаж, и почти всем придется совмещать 2-3 профессии. Сережа, кстати, и механик неплохой. А вот то, что он еще и музыкант, сулит всем приятный отдых в кают-компании. Но об Ассоль и ее экипаже потом. Что это я так разбрасываюсь? Я должна рассказать, что произошло перед выходом в океан. Почему-то мне кажется, что это имеет огромное значение. Собственно, ничего не происходило. Даже не соображу, что именно здесь главное. Ходила я к Лене Ломака познакомиться с Федосьей Ивановной, на которой оставляли Костика одного. Так как Миэль, окончившая поварские курсы, тоже законтрактовалась на Ассоль, помощником кока. Феодосия Ивановна мне понравилась. Она мне очень понравилась. Русская женщина, сибирячка, узнавшая за свою долгую жизнь, почем фунт лиха, и не ожесточившаяся, не огрубевшая. И она уже любила сиротку Костеньку. Нет, здесь было все в порядке. Мель и Лена укладывали вещи. Я не стала им мешать и пошла домой. Костик выбежал за мной на улицу раздетым, и мы вернулись в подъезд к теплой батарее отопления. «Если б мне было хоть 16 лет, и я бы с вами поехал», — сказал он расстроенно. «Долго еще ждать». «Учись пока всему, чему можешь. На корабле нужны умелые руки». «Знаю». Мы немного поговорили, и я взяла с Костика слово, что он присмотрит за Юрой. Он обещал. Я поцеловала его, он тоже чмокнул меня в щеку. «Я еще приду на пирс провожать вас всех», — напомнил он угрюмо и всхлипнул. «Что ты, Костик, милый? А вдруг вы с Ленкой потонете? Кораблекрушения бывают не так часто. Почему именно с нами? Потом ведь я радист, позову на помощь корабли». Я медленно пошла домой, подняв воротник демисезонного пальто и нахлобучив пушистую вязаную шапочку на уши. Не мешало бы надеть и шубу, холодно. Августина давно мне ее прислала вместе с новыми валенками, шерстяными чулками и пуховым платком. Пройдя чугунные узорные ворота экспериментальной станции, я пошла еще медленнее. Там был свой воздух, свой микроклимат. Запах океана перебивал сыровато-горьковатый запах опавших листьев, влажной коры и еще живых под снегом трав. И чем ближе подходила я к дому, тем больше замедляла шаги. Мне хотелось еще хоть немного побыть одной и думать о человеке, которого я люблю. А думать бы о нем не следовало, а тем более плыть с ним на одном корабле невесть куда. Как в кинофильме, на образ Иннокентия порой наплывал другой, неприятный, но зловеще неизбежный, лицо его жены крупным планом или маленькая фигурка мальчика, идущая вдали. Вчера меня догнала на улице Лариса и сказала, что немного проводит меня. Она явно благоволила ко мне. Я ей нравилась. Почему? Ведь я ее не любила. Разве что была лишь справедлива к ней, но как же иначе? О муже она не говорила. Ее бесило, что Лена Ломака законтрактовала с матросом на Ассоль,